Глава 10. Марианна Гордеева переехала в Оренбург год назад. После того, как покинула Тарасов, Марианна успела сменить нескольких спонсоров, ни один из которых так и не стал мужчиной ее мечты. А может быть, она не стала ни для кого из них женщиной мечты. Марианна считала, что не создана для того, чтобы работать. Для этого, по ее понятиям, существуют мужчины. А женщины должны служить украшением этих мужчин. Украшением, которое они ценят и берегут больше жизни. Жизнь, однако, не очень-то способствовала осуществлению мечтаний Марианны. Мужчины, которые обращали на нее внимание, может быть, и считали Марианну украшением, но чаще временным и не столь дорогим, чтобы платить за него деньги, которыми была бы в полной мере довольна она сама. Наконец, сменив множество разных ухажеров и взглянув на себя и на реальность более трезвым взглядом, Марианна поняла, что жизнь устраивать как-то все равно надо. Пускай без воздушных замков и белоснежных яхт, но все же добротно и так, чтобы опять-таки не работать самой. А зачем работать, если зарплата невысокая, а забот полно? Нужен был уже не принц, а постоянный мужчина с более-менее достойным доходом. К тому же годы уже тоже брали свое, внешность понемногу начинала блекнуть, секс ради удовлетворения разных партнеров утомлять, да и стала понимать Марианна, что только этим мужчину надолго возле себя не удержишь. В этот-то период жизни и появился на горизонте Эльдар Алекперов, обычный торгаш-азербайджанец, приехавший в Тарасов по делам. Марианна познакомилась с ним в ресторане, куда зашла поужинать на оставшиеся от прежнего любовника деньги и заодно в надежде познакомиться с новым. Знакомство произошло быстро, отношения развивались стремительно, и деньги у Марианны снова появились, пусть и не очень большие. А через некоторое время Алекперов предложил Марианне переехать с ним в Оренбург, где у него был свой дом. Понять Алекперова было можно. Жил он один, нуждался в том, чтобы постоянно была женщина, хозяйка и любовница одновременно. А для этого в другой город не наездишься. А Марианна, видимо, как любовница его устраивала. Женщина отдавала себе отчет в том, что Алекперов – это временно. Азербайджанец, не ахти какой уж денежный, внешность совсем не голливудская, но никого лучше в тот момент не было. Да и посмотрев на жизнь, Марианна уже побаивалась, что и не будет, а жить на что-то нужно. Главное, что ее страшило, это реакция на ее поступок брата Артура, портить отношения с которым ей было совсем не резон. Марианна в трудный момент всегда рассчитывала на его материальную поддержку. Алекперов поймал Марианну не в лучший для нее период, в кризис, поэтому она достаточно легко согласилась на его предложение, как бы от отчаяния. Брату она просто сказала, что нашла себе как бы мужа и уезжает с ним в Оренбург. Гордеев, уставший от проблем сестры, только облегченно махнул рукой. С Алекперовым, естественно, Марианна его не знакомила. Поначалу Марианна была, в общем-то, довольна жизнью на новом месте. Денег хватало, она мало в чем себе отказывала и при этом не перетруждалась. Однако была вынуждена сидеть дома, никуда не высовываться, а вскоре Эльдар в полной мере проявил свой характер и свои претензии. Мало-помалу выяснилось, что Марианна отнюдь не образцовая хозяйка, что она шалава, поскольку при каждом удобном случае старается строить глазки на стороне, и что вообще Алекперову нужно жениться, а Марианна в качестве жены ему не нужна. Во-первых, потому что она такая, а во-вторых, потому что русская. Дальше все пошло по стандарту. Взаимные упреки, рукоприкладство, угрозы и скандалы. Марианна кричала, что Алекперов недостаточно уделяет ей внимания, что мало тратит денег и вообще запер ее в какой-то глуши, где она пропадает от скуки. Алекперов же, в свою очередь, отвечал, что она неряшлива, бесхозяйственна, развратна и что вообще он ей нужен только для того, чтобы давать деньги, а в остальном ей на него наплевать. Такая жизнь длилась около года, и постепенно внутри Марианны зрело решение. Постылый Оренбург нужно было бросать и ехать в более привлекательное место, хотя бы назад, в Тарасов. Но для этого, во-первых, нужно было мирно расстаться с Эльдаром, и не просто мирно, а по возможности еще и выгодно. Хотя Марианна понимала, что это вряд ли возможно. Олег Перов не отпустил бы ее добром. А если бы после очередного скандала и сказал бы, чтобы шла на все четыре стороны, то денег все равно не дал бы. А жизнь в Тарасове без денег была бы еще хуже, чем в Оренбурге с деньгами. И Марианна поняла, что деньги нужно просто позаимствовать. У того же Олег Первого, естественно. И начала убеждать себя, что вполне заслужила эти деньги, поскольку жила с ним целый год, что они принадлежат ей по праву, и что только из-за того, что Эльдар жмот, она не может получить их беспрепятственно. И препятствие решила преодолеть сама. Подходящий момент наступил довольно скоро. Марианна специально дождалась, когда Олег Перов вернется из очередной деловой поездки, продав товар, а следовательно, при деньгах. Где он хранит деньги, женщина прекрасно знала и в один прекрасный день решила воспользоваться. Эльдар ушел по делам, предупредив, что вернется поздно. Марианна залезла в загашник и вытащила оттуда всю наличность. Собрала все свои вещи, что приобрела на средства Эльдара, присовокупив к этому еще парочку драгоценностей из шкатулки, и отправилась на вокзал, где тут же села в поезд, идущий в Тарасов. Там, правда, тоже все оказалось не так хорошо, как она рассчитывала. Подруг, как таковых, у нее не осталось, либо вышли замуж, либо за год разлуки успели подзабыть Марианну, нового денежного кавалера тоже не намечалось, о работе Марианна даже и думать не хотела. Почти единственными людьми, с которыми она общалась, стала для нее семья Колокольцевых, да еще, пожалуй, Бережновы. Деньги, позаимствованные у Олег Первого, довольно быстро таяли. Не привыкшая особенно их считать, Марианна регулярно посещала рестораны, где хоть как-то развлекалась и одновременно выискивала себе нового потенциального партнера. Но на сей раз он никак не вырисовывался. Про Олег Первого она как-то позабыла, хотя поначалу очень боялась его звонка или чего доброго приезда. Но с каждым днем чувство испуга притуплялось, и Марианна стала успокаивать себя тем, что ему, скорее всего, просто не до денег. А потом внушила себе, что эти деньги ему, скорее всего, вообще не нужны. Конечно, не нужны. Зачем ему эти деньги? У него и так все есть. Однако оказалось, что деньги Эльдару очень даже нужны. Когда он пришел домой и обнаружил, что Марианны нет, то первым делом сунулся туда, где лежали деньги. Денег не было. Поняв, что вероломная подруга обокрала его, Эльдар пришел в ярость. Прощать этого Марианне он совершенно не собирался и решил деньги вернуть. Но нужно было найти Марианну. Мыслей, завертевшихся в голове у Эльдара, было много. По его предположениям, Марианна могла найти себе другого любовника и уйти или уехать к нему. Или завихриться куда-нибудь в поисках лучшей доли. Например, в Москву или Санкт-Петербург, а то и куда-нибудь на юг. И еще вариант. Она могла вернуться в Тарасов. Только на это Эльдар и рассчитывал, поскольку в другом случае найти ее было бы крайне затруднительно. Проверил это очень просто. Позвонил по тарасовскому номеру Марианны. Трубку взяла она. У Эльдара бешено заколотилось сердце. Злость подкатила к горлу, и он едва сдержался, чтобы не разораться на нее по телефону и не сказать, кто она есть на самом деле. Но это помешало бы осуществлению его плана, и Эльдар молча повесил трубку. После этого сразу засобирался в дорогу. По приезде в Тарасов решил для начала проследить за Марианной, чтобы убедиться, по-прежнему ли она постоянно живет в своей квартире, одна или с кем-то еще. Слежка заняла несколько дней. Наконец он выбрал подходящий момент и отправился на машине к Марианне домой. Та, как всегда безалаберно, отворила дверь, ничего не спросив. А когда увидела Эльдара, то от страха раскрыла рот и замерла. Эльдар быстро втолкнул ее в квартиру, захлопнул дверь, зажал Марианне рот ладонью и, прижав ее к стене, зашипел. «Ну что, попалась? По-хорошему отдашь деньги или как?» Марианна, расширившимися от ужаса глазами, смотрела на него, глаза быстро начали увлажняться. Эльдар дернул ее в комнату и там отпустил ладонь. «Эльдар, понимаешь, у меня было безвыходное положение», – заговорила Марианна, утирая слезы. «Мне нужны были эти деньги, и взяла я их у тебя взаймы, понимаешь? Я тебе обязательно их отдам. Вот увидишь. Отдавай», – потребовал Эльдар. «Отдавай сейчас же. То, что потратить успела, тоже отдашь». У Марианны вдруг скривился накрашенный рот и поехал куда-то в сторону. Она некрасиво разрыдалась, пытаясь обеими ладонями утереть слезы. «Чего?» – нахмурился Эльдар. «Давай деньги, за остальными приду потом». Но Марианна не двигалась с места, только рыдала все сильнее и сильнее. В итоге выяснилось, что отдавать ей нечего, поскольку деньги Марианна успела потратить практически все. Она взахлеб оправдывалась и клялась вернуть все-все в самое ближайшее время, пусть только Эльдар чуточку подождет. Эльдар понимал, что ничего она не отдаст, потому что отдавать нечем. Любовника у нее сейчас нет, а заработать? Представить, что Марианна пойдет работать, Эльдар считал верхом глупости и наивности. Он оказался поставленным перед печальным фактом. Денег не было и, наверное, уже не будет. Потому что ей негде их взять, она умеет только тратить чужие. Злоба вновь огромным столбом взметнулась в нем. В ярости замахнулся и наотмашь ударил Марианну по заплаканному лицу. Она взвизгнула и, схватившись за щеку, отпрыгнула в сторону. Эльдар подскочил к ней и принялся беспорядочно наносить удары, выплескивая на Марианну скопившуюся злость. Она совсем зашлась в рыданиях и начала кричать. Эльдар тоже перешел на крик. Вскоре, однако, он постарался взять себя в руки. Не нужно, чтобы соседи слышали еще, не дай бог, милицию вызовут. А по их меркам Эльдар будет полностью неправ. Надо спокойно обдумать, что можно взять с этой негодяйки. «Эй, хватит реветь!» – грубо поднял Марианну с пола, где она сидела, закрыв лицо руками, и судорожно всхлипывала. Он привел ее за собой на кухню, сел и закурил. Марианна, бросив на него робкий взгляд, тоже взяла сигарету и дрожащей рукой прикурила. Эльдар откинул голову и задумался. Денег нет, ценностей нет. Квартира? Квартиру она не отдаст. Целый скандал поднимет, сама еще в милицию побежит. Нет, нужно что-то другое. И Эльдар придумал. Перспектива была не бог весть какой заманчивой, но другого выхода у него, похоже, не было. Да, нужно попробовать, только так вернуть свое, хоть как-то, хоть в такой форме. «Слушай меня сюда, оборвал он всхлипыванием Марианны. «Со мной обратно теперь поедешь, деньги отрабатывать будешь». «Куда?» – испуганно спросила Марианна. «Ко мне, в Оренбург, работать у меня будешь». «Кем?» – шмыгнула носом Марианна. «По дому все будешь делать. Варить, стирать, мыть, огород копать. Все будешь делать. Пока деньги не отработаешь, не отпущу». Голос Эльдара был непреклонен, но Марианна все еще надеялась, что он шутит. «Да ты что, Эльдар?» – дрожащим голосом спросила она. «Так же нельзя. Я все-таки живой человек». «Я тоже живой человек», – грохнул кулаком по столу Олег Перов. «А ты у меня деньги украла, дрянь. Тебя кормил, поил, одевал как куклу, а ты, такая мерзавка, неблагодарная оказалась. Я тебя в милицию могу сдать. Ну что, хочешь в милицию? Пошли!» Он дернул Марианну за руку, та отрицательно замотала головой, давая понять, что в милицию хочет еще меньше, чем в Оренбург. «Тогда собирайся быстро. Поехали!» Эльдар поднялся с места. «Что, прямо сейчас? А чего ждать? Мне здесь долго сидеть нечего, у меня дела. Все, пошли. Брать тебе все равно ничего не нужно, потому что выходить никуда не будешь. Будешь дома постоянно сидеть, работать. Спать тебя в дальней комнате положу, под ключ. Все, пошли». Марианна заревела в голос. «Дай переодеться хоть, не в халате же ехать». Олег Перов сдвинул на секунду брови, потом кивнул. Марианна пошла в комнату. Немного постояв в прихожей, Эльдар двинулся за ней. Марианна испуганно дернулась при его появлении. «Не мог там подождать!» – прикрываясь блузкой, сказала она. Олег Перов подождал, пока она оденется. Марианна села на диван и вцепилась в спинку обеими руками, снова разревевшись. Эльдар, не обращая внимания, прошел в прихожую и стал обувать ботинки, крепко держа Марианну за руку. Потом принялся открывать дверь. Марианна, продолжая реветь, нацепила туфли. «Будешь орать? Сразу в милицию отправлю», – предупредил Эльдар, спускаясь с Марианной по лестнице. На улице посадил ее рядом с собой на переднее сиденье и включил мотор. Машина покатила в Оренбург. Теперешняя жизнь Марианны круто отличалась от той, которую она вела в этом городе целый год. Никто не покупал ей дорогих вещей, не водил в рестораны, не возил отдыхать. Эльдар сдержал обещание. Марианна совсем никуда не выходила из дома, который Олег Перов запирал на ключ. Спать ложилась в дальней комнате на жесткий матрац. Кроме того, ей приходилось делать абсолютно всю работу по дому. Эльдар, словно озверев, тщательнейшим образом проверял ее труды и заставлял переделывать, если обнаруживал малейший недостаток. Марианна 3 раза в день готовила свежую пищу, хотя Эльдар никогда не ел ее стряпню, демонстративно вываливая ведро и заявляя, что таким дерьмом только свиней кормят. Ей же он предлагал весьма незатейливый обед, каждый день одинаковый. Купленные в ларьке готовые пельмени сомнительного качества и дешевый чай, и еще хлеб. Марианна не знала даже, где ее документы. Эльдар сразу отобрал их и спрятал. Она никому не могла дать знать о себе, и ей оставалось только реветь горькими слезами каждый день и проклинать свою тяжелую долю, а заодно и тот день, когда ей вздумалось взять у него деньги. Только один раз ей удалось подать весточку. Марианна убиралась в комнате, Эльдар находился рядом. Вдруг, увидев, что у него кончились сигареты, направился в кухню. Но лежавшая там пачка оказалась пуста. Чертыхнувшись, Эльдар стал спускаться по лестнице во двор, к машине. Марианна бросилась к телефону и набрала домашний номер своего брата. Мобильной она, естественно, не знала на память. Однако, пока вспоминала код Тарасова, потом нужный номер, а затем еще и несла с полминуты полную чушь, Эльдар успел взять из машины сигареты и уже возвращался в дом. Марианна, еле сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, бросила трубку и отскочила от аппарата. Олег Перов ничего не заподозрил, но больше таких удачных моментов у Марианны не было. Она даже потеряла счет дням, настолько каждый был похож на другой. Марианне мерещились страшные картины собственной смерти от старости в этом доме, одинокая могила где-нибудь в степи, без креста, без имени. Теперь ее любимым занятием стало жалеть себя, потому что ничего другого не было. Она оказалась пленницей в обычном мирном городе, где не было войны, боевиков, террористов и прочих ужасов. Если бы ей сказали об этом раньше, не поверила бы, что такое возможно. Марианна была трусовата от природы. Бежать не пыталась. Боялась, что если Эльдар поймает, то ей будет еще хуже. Покорно сидела в отведенной комнате или тупо делала работу по дому. К Олег Перову почти никто не приходил. Да если бы и пришел, криков все равно бы не услышал. Комната ее находилась далеко и была закрыта очень толстой дверью. И вот однажды к нему кто-то пришел, причем, как поняла Марианна, сразу несколько человек. Она приподняла голову и прислушалась. Ей показалось, что в гостях не только мужчины, но и женщины. Это было что-то новенькое. Обычно такого не было. Но Марианна не надеялась, что ей это чем-то поможет. Неизвестно, кто это пришел. Может быть, это друзья Олег Перва, которые не станут ее выручать? И она продолжала сидеть на своем матраце и слушать. Неожиданно, минут через 10, услышала голос, который ей показалось уже слышала. Марианна насторожилась. Через пару минут голос повторился. Тут уже Марианна встрепенулась и напряглась во весь свой слух, пытаясь сообразить, кто там. И вдруг человек, который говорил этим голосом, разразился целой тирадой. Марианна почувствовала, что у нее затрепетало сердце. Она узнала голос своего младшего брата Артура. Марианна в ту минуту совершенно не думала, откуда он здесь взялся, как нашел ее. Моментально слетели вялость и трусость. Она вскочила на ноги и изо всех сил, забарабанив тяжелую дверь, закричала. Сейчас мечтала только о том, чтобы ее услышали. И когда дверь слетела с петель, освобождая дорогу Артуру и еще каким-то людям, Марианна поняла, что муки закончились. Артур Гордеев молчал. Хмуро опустил голову и, как бы не желая поднимать глаза на сестру и ее бывшего, как теперь уже все понимали, сожителя. Потом все-таки обратился к Аликперову. «И что? Много она взяла?» «На 20 тысяч, нет, на 25 тысяч». Тут же залопотал Аликперов, вмиг прочувствовав, что, может быть, брат Марианны выплатит компенсацию. 25 тысяч, эхом повторил Артур и еще ниже опустил голову. «Что делать-то будем?» – вклинился в разговор один из милиционеров. «Как что?» – рубанул Арсентьев. «Оформляем. Ее за воровство, его за похищение, как его, киднеппинг». «Какой киднеппинг? Какое воровство?» Оба голоса, мужской и женский, прозвучали почти одновременно, с идентичными интонациями, общим смыслом которых было «А меня-то за что?» Ни Аликперов, ни Марианна отвечать за свои дела не хотели. А Арсентьев был категоричен. В конце концов, зря, что ли, он мотался в Оренбург. Бегал тут кросс по поселку коттеджей, в то время как в Тарасове его ждала невеста. «Подождите, по-моему, мы забыли кое-что важное», – вступила я. «Где господин Колокольцев?» Все, насупившись, посмотрели на Аликперова. «Какой Колокольцев? Кто такой Колокольцев?» – замахал тот руками. «Не знаю такого, не слышал даже никогда». «Вы были возле его дома», – напомнила я, – «перед тем, как похитили Марианну». «Не был, не был», – стоял на своем азербайджанец. «Есть свидетель, который вас видел и запомнил номер вашей машины», – напирала я. Арсентьев с милицией продолжали подозрительно смотреть на Аликперова. «Так, везем его в Тарасов, устраиваем опознание и колем по полной программе. Он у нас еще и человека убил». «Никого я не убивал, никого», – заверещал Аликперов. «Не надо на меня лишнего вешать. Никого я не убивал. С мужчиной поговорил просто». «Так, значит, все-таки были у Колокольцева», – уточнила я. «Я не знаю, Колокольцев там или кто, просто пришел поговорить». «Зачем?» – спросила я. «И как узнали адрес?» «Следил я за ней, следил», – быстро продолжал верещать Аликперов. «Видел, как она к нему в машину садилась и как он домой ее привез. Я тихонько поднялся, видел снизу, в какую дверь зашли. Ждать стал, а она не выходит. Я думал, любовник это ее. Зачем еще баба у мужика останется?» Перевела взгляд на Марианну. «Я к Кате в гости ходила», – закричала та. «Никакой мне Сергей не любовник, вы что? Вы просто договорились, что он за мной заедет и подвезет, чтобы мне на транспорте не добираться. Естественно, там пробыла какое-то время, я же к подруге приехала». «Так, дальше», – обратилась к Аликперову. «Я думал потом, много думал», – проговорил тот. «Ты у нас прямо мыслитель», – хмыкнул один из милиционеров. «Зачем обижаешь?» – укоризненно нахмурился Эльдар. «Понимал, что и у нее денег все равно нет. Думал, что она на его живет. Вот решил сначала к нему пойти, поговорить как с мужиком. Пусть за свою бабу расплачивается». «Вы разговаривали с Сергеем?» – спросила я. «Говорил, говорил. Он открыл мне. Я сразу вошел и стал объяснять все. По-мужски хотел разобраться, по-человечески. А он сказал, что не его она женщина, и что про деньги ничего не знает и возвращать не будет. А я ушел». «Вот прям так взял и ушел», – язвительно сказал Арсентьев. «Вы угрожали ему?» – прямо спросила я. «Зачем угрожал? Зачем?» – забормотал Аликперов. Все жестко смотрели на него. «Сказал, что еще вернусь», – признался Эльдар, – «и ушел. Решил к ней ехать. Что еще оставалось? Раз это не его женщина, он не станет платить. А Сергей что?» «Не знаю, что Сергей. Ушел и все. Больше не видел его никогда. Даже извиниться могу, если обидел человека». Я думала, что Аликперов говорит правду, а Колокольцев, не отличавшийся бойцовскими качествами, видимо, просто сбежал, напуганный угрозами неизвестного бородача. О том, где его искать, Предстояло думать в Тарасове. Да и вообще, этим занимались люди Мельникова. А вот что касается пропавших денег Бережного и смерти его брата, то здесь история с Марианной не продвинула меня вперед. А значит, расследование в самом разгаре. Правда, у меня на очереди пока был только писатель Лёва Бурштейн, но сейчас рано было предполагать, поможет ли он мне приблизиться к разгадке. «Что ж, нам все-таки нужно заканчивать эту историю», — со вздохом произнесла я, отряхиваясь от своих мыслей. «Давайте решать, что будем делать». «Этого вам!» — тут же решил Арсентьев, указывая местным милиционерам на Алик Первого. «Вы его закрываете за киднеппинг, а ее, — презрительный кивок в сторону Марианны, — мы берем с собой и по месту жительства оформляем». «Ты в каком районе живешь?» — строго спросил он у Марианны. «В Ленинском», — всхлипнула та. «Вот мы тебя по-ленински решительно и закроем», — рубанул Арсентьев. «Там опера классные. У меня, кстати, друг там работает. Вот его и попрошу тобой заняться». Гордеев только сокрушенно качал головой и вздыхал. «Собирайтесь», — приказным тоном отрезал Арсентьев. Марианна снова попыталась зареветь, но лейтенант смерил ее таким тяжелым взглядом, что она отвернулась, часто-часто заморгав. Алик Перов явно заволновался. Он подошел к одному из милиционеров и неуклюже взмахнул руками в наручниках, заискивающе взял его за рукав. «Слушай, командир, давай договоримся, а?» «Никаких договоров!» – оборвал его Арсентьев. И Алик Перов переметнулся к нему, как к старшему по званию. «Да я не имею к ней претензий, совсем не имею. Ну, погуляла, выпила, туда-сюда. Что, убивать, что ли, ее?» «Я себе еще заработаю». «Ты меня похитил, силой взял», — капризно заверещала Марианна. «А, раз такое дело», — пожал плечами Алик Перов, — «бери, начальник, пиши. Опись будем составлять, что пропало. Значит так, 25 000 деньгами, вещи, золото, шуба песцовая. Вы найдете там у нее. Квитанции, чеки могу найти. Вещи дорогие все». «Не найдете вы у меня никакой шубы», — вдруг злорадно сказала Марианна. «Разберемся», — мрачно процедил сквозь зубы Арсентьев. «Я сразу предупреждаю. Было похищение, была кража. Не было похищений, не было кражи», — предлагал Алик Перов решить дело мирным путем. Однако Арсентьев ничего не хотел слушать. Но здесь уже Гордеев очнулся от своих тяжких раздумий и встрепенулся. Видимо, его абсолютно не прельщала перспектива увидеть свою сестру в суде, где она будет обвинена в воровстве. К тому же, это был удар и по его репутации. В Тарасове быстро становятся известны такие вещи. Одним словом, Гордеев отвел Арсентьева с милиционерами в сторону и принялся тихо их в чем-то убеждать. И Марианна, и Алик Перов тоже притихли и сидели как мыши. Арсентьев слушал, нахмурившись. Наконец я увидела, что он не очень охотно кивнул. Через некоторое время подошел ко мне и сказал: «Ладно, возвращаемся домой». Все с облегчением вздохнули и потянулись к выходу. Марианна бросилась плакать на груди Гордеева, но брат не был расположен проявлять к ней сочувствие. Он оттолкнул сестру и, устало проговорив «пойдем, Таня», прошествовал к двери. Несмотря на то, что время было очень позднее, решено было все-таки ехать в Тарасов, не оставаясь на ночлег в Оренбурге. Возвращение домой проходило почти в полном молчании. Я сосредоточенно следила за дорогой и думала о том, как продолжать расследование. Гордеев, хоть и успокоился тем, что его сестра не попадет в тюрьму, угрюмо смотрел в окно, отодвинувшись от Марианны как можно дальше. Сама Марианна со скорбью в глазах думала над тем, как и на что ей жить дальше. Один Арсентьев был более или менее благодушно настроен. Он по дороге купил пиво, с удовольствием потягивал его и даже отважился рассказать пару анекдотов, таких же твердолобых, как он сам. Я улыбнулась первому из вежливости, но на второй никак не отреагировала, и лейтенант замолк. «Я вот о чем подумала», — повернулась к Арсентьеву, когда мы уже въехали в город. «У меня есть соображение насчет Колокольцева. Думаю, что он просто боится и скрывается где-то. Вы бы посоветовали вот что. Пусть его жена пошлет ему смски, что все в порядке и бояться ему нечего. «Так у него же вроде мобильный отключен», – сказал Арсентьев. «Неважно, можно попробовать. Он же может его периодически включать. Глядишь, включит и увидит послание от жены. Только пусть она обязательно пошлет со своего номера». «Хорошо, посоветуюсь с Андреем Александровичем», – важно кивнул Арсентьев. «В Тарасове я высадила лейтенанта первым у РУВД. Сама же заходить туда не стала». Гордеев попросил довести их с Марианной до его дома, что я и сделала. Марианна вышла поникшая, понимая, что ей придется выслушать немало упреков от брата за собственное поведение. Артур был немногословен, сказав лишь на прощание, что позвонит позже.